Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог. Дорога сначала была торной, но потом в тесных увалах сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса и огромными камнями. Отряд далеко растянулся, даже две лошади не могли идти рядом. «Выбрали место, сволочи», — думал Кузьма. Федя ехал впереди. «Далеко еще, Федор?» «Верст 7-8. Прошло еще полчаса. Федя остановил коня. «Скоро уж, надо, чтоб не шумели». Кузьма передал назад. «Не шуметь!» Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно до боли в глазах всматривался во тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор, на темном небе не видел. Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо. «Тут», — шепнул Федя, останавливаясь. Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствие здесь людей. «Неужели обманул Гринька?» — со злостью подумал Кузьма. Сзади подъехал Федя. «Тут небольшая ложбинка, как тарелка, а в ней полно камней. Они, наверное, в этих камнях. Надо сейчас брать, верно?» Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы. Одна двинулась в обход слева, другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа. Справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней ставили под присмотром двух парней. Стрельбу открывать договорились по выстрелу Кузьмы. Он пошел с группой вправо. Путь был трудный. Лезли по узкому карнизу уклона, цепляясь за выступы камней, за ползучие чахлые кустики. Вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз, в ложбину. Сделалось тихо. Все замерли. «Кто там?» — спросил внизу сонный голос. Тягучая, томительная тишина. «Кто там?» — спросили еще раз встревоженно. Опять никто не ответил. Внизу прошумели шаги. Неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул. Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал. «Сейчас начинать или выждать?» Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним, вверх освещая ноги в сапогах и замшелые валуны. Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путанную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела. Снизу стали отвечать. То там, то здесь во тьме брызгали узкие стремительные огни. В разнобой сухо грохотали винторезы. Гулко и дураковато бухали переломки большого калибра. Редко пробивались собрано четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Свистела дробь. Кузьма стрелял из-за камня, ругаясь сквозь зубы. Не так надо было. Черт их достанет там за камнями. Не окружили, могут уйти, если поймут, что та сторона свободна. А понять легко, потому что оттуда и не стреляют. «Федя, зайдем с той стороны!» — крикнул Кузьма. И тут же увидел, что его опасения сбываются. Огоньки выстрелов внизу начали продвигаться именно в ту сторону. «Уйдут!» — заорал Кузьма. «Уходят, братцы!» «Тах! Тах! Тум! Тах!» — гремели ружья. «Пошли! Не давай ему уходить!» Кузьма вскочил и, спотыкаясь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. «Один Федя! Ну что?» — отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху. «Что?» Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы. Другая группа не могла услышать. Далеко. Провалили дело, понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам. «Ушли!» — крикнул ему на ухо Федя. Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать», — решил он. Кто-то, человека три из той группы, тоже увязали за отступающими бандитами. «Правильно делают», — похвалил Кузьма. «Мы их замотаем к утру». «Ушли», — еще раз с тоской сказал Федя. «У них